Посреди холла посольства стоял в ожидании китаец. Редкий щеголь, надо сказать. Синий в крупную полоску костюм вполне европейского кроя, черный шелковый платок на шее, лакированные сине-белые туфли и шляпа. Этакий стиляга из 50-х. Образ довершали тонкие усики на смуглом лице и трость с массивным набалдажником. Несмотря на серьезные глаза много повидавшего мужчины, впечатление он производил скорее легкомысленное. «Ван Ло!» – просиял улыбкой посол и, раскинув руки, будто намеревался обнять китайца, двинулся к нему. «Признаться, не ждал вас сегодня». Говорил Снегирев на минском, о чем можно было понять только по небольшой задержке перевода, как в фильме, у которого звук на долю секунды отстает от изображения. А если смотреть в это время на рот говорящего, появлялся легкий дискомфорт от несовпадения движения губ и слов, звучащих в ушах. «Здравствуйте, господин посол!» Лицо китайца озарила радостная улыбка. Глаза его остались такими же холодными, а взгляд, который он бросил на меня, был изучающим. «Я хотел поскорее доложить вам о результатах моей работы. Надеюсь, я пришел не слишком поздно». «Вовсе нет. Прошу в мой кабинет». На ходу Алексей Вячеславович пояснил для меня, хотя я и так уже все понял. Ло Яо – тот самый детектив, который ищет место жительства топляка. «Хорошо», – нейтрально отреагировал я, хотя этот Ван мне не очень понравился. «Ну какой, скажите, детектив будет так наряжаться? Будто сутенер или музыкант из джаз-бенда. А еще от него тянуло чем-то потусторонним. Дар не предупреждал об опасности, но все-таки. Только на площадке второго этажа я сообразил, что мои сегодняшние ощущения напоминают таковые месячной давности». «Ваш аспект тлен?» – довольно бесцеремонно спросил я его, обернувшись. Ло Яо несколько секунд глядел мне в глаза и молчал, не проявляя беспокойства или агрессии. А вот я начал заводиться. Со смертецами у меня сложные отношения. Неосознанно даже к эфиру потянулся. Но тут на помощь пришел посол. Всплеснув руками, он затараторил на минском. «Ван Ло, простите мне мои манеры. Даже полный событиями сегодняшний день меня совершенно не извиняет. Господин Антошин...» Моя фамилия прозвучала в его исполнении как три отдельных слога. «Является, по сути, вашим нанимателем. Я лишь посредник, оформивший сделку в его отсутствие». Китаец тут же изобразил легкий, почти неуловимый наклон корпуса. «Рад знакомству. Да, мой аспект Ши. Иностранцы так называют дыхание предков. Это является препятствием для сделки?» Я медленно покачал головой, отгоняя настойчиво звучащий голос дяди Вани. «Увидишь носителя тлена? Убей!» «Нет, просто неожиданно встретить носителя данного аспекта. В империи он распространен?» «Нет, господин Антошин. Роды, владеющие Ши, можно пересчитать по пальцам одной руки. Перейдем к делу?» Мы прошли, наконец, в кабинет и расселись в кресло. Посол тут же обратился к Ло Яо. «Расскажите, что привело вас в мой дом так поздно?» «Я нашел вашего человека. Он живет в квартале Лотосов. Арендует два верхних этажа в башне 48. Замкнут, практически не общается с иными жильцами башни, окружен охраной и редко покидает комплекс. Проследить за ним моими возможностями не представляется возможным». Как я и думал. Топляк в парке Лотосов. Черт. Конечно, хорошо, что место его жительства нам теперь известно, но дает это, прямо скажем, немного. В комплекс китайских богатеев просто так не проникнуть, да и силовая операция в таком районе обречена на неудачу, слишком хорошая охрана. К тому же устраивать разборки на чужой земле, куда приехал с дипломатической миссией, не лучшая идея. В общем, ярчайшая иллюстрация к русской народной поговорке «близок локоть, да не укусишь». «Еще что-нибудь?» – спросил я детектива. «Деловые встречи он проводит за пределами комплекса, таковы правила тамошней администрации. Если его брать, то только за пределами парка Лотосов». Я бросил быстрый взгляд в сторону посла, безмолвно спрашивая его о том, насколько осведомлен китаец о личности человека, слежку за которым ему поручили. Покачивая головой, Снегирев пояснил вслух. «Ван Ло знает, кто такой топляк. И о наших намерениях в его отношении он тоже в курсе». «Вот как. По мне, не очень умно. Кто нам этот смертец? Откуда столько доверия к местному боярину? Пусть бы у него и совершенно безупречный послужной список. Или у меня паранойя?» «Ясно», — произнес я без выражения. «А вам известно о том, когда могут состояться подобные встречи?» «Нет, но я могу еще поработать над этим вопросом». «Хорошо. Выясните все, что удастся. И докладывайте мне в любое время». «Приезжать не обязательно. Быстрее будет позвонить по этому номеру». Я продиктовал ему цифры своего телефона. «Ваши услуги уже оплачены?» «Да, благодарю вас. Вы очень щедры». «Тогда я больше вас не задерживаю». Когда детектив ушел, мы с послом прошли на террасу, выходящую во внутренний двор посольства. «Ему можно доверять?» «Мы давно с ним сотрудничаем по разным вопросам», — отозвался Снегирев, вглядываясь в темноту сада. «Он надежный человек и верный друг». «Он смертец!» «Его аспект Ши. Это верно. Но это не то же самое, что восточноевропейская школа смертной магии. Не забывайте, что здешние ваны практикуют только один аспект дара. И он не смертец, а обсидиановый копьеносец». «Это еще что значит?» «Много про них не расскажу. Просто не знаю. Ало Яо не торопится избавлять меня от невежества, рассказывая семейные секреты. Но до реставрации обсидиановые копьеносцы составляли гвардию императора и считались самыми сильными магами ближнего боя». «А сейчас?» «А сейчас действующих носителей дара во всей империи не наберется и на почетный караул. С восстания копьеносцев и началась эпоха 30 правителей», — сказал Снегирев и надолго замолчал.